сообщил, — заявил Мастерс с напыщенностью, которая предвещала бурю, — что Фергюсон или Синклер застраховал свою жизнь в вашу пользу на крупную сумму. — Помилуйте, нельзя же верить слухам. От полиции вы подобных сведений получить не могли. Мне сообщили, что в Биарице об этом знали все. Миссис Синклер откровенно заскучала. Она подняла руку и взмолилась. — О, прошу вас, не продолжайте. Лучше послушайте, как все было на самом деле. А потом я хотел пойти домой. Да, разумеется, он говорил всем и каждому, что застраховался на крупную сумму и что выплатил взносы за год вперед. Но я ему, естественно, не верила. Я думал, он хвастает, как обычно. Поэтому я даже не вспомнила его страховки. А дальше? На прошлой неделе, — продолжала миссис Синклер, — вечером в понедельник я вернулась домой из театра и увидел, что Питер Синклер сидит у меня в гостиной в тапочках. Она помолчала. — Вот вам простая, обыкновенная, ужасная правда. До сих пор все шло так хорошо, мистер Мастерс. Я думал, что избавилась от него. Обычно я веду довольно приятную жизнь, и только он не доставлял мне радости. Но он объявился, сказал, что пришел забрать свою долю. Тут-то я узнала правду. Оказывается, в тот раз он меня не обманул. Он на самом деле застраховал свою жизнь на 15 000 фунтов в парижском отделении лондонского банка. Он оставил полис в Биарице, в сейфе для хранения ценностей. Он решил, что я непременно заберу его оттуда. Но полис до сих пор там. Он действительно заплатил страховые взносы вперед. Получив солидный куш, страховые агенты не задали ни одного лишнего вопроса, и никто не потребовал извещения о его смерти. Разве вы не понимаете, какую нечестную, нечестную? Полларду горячность миссис Синклер показалась несколько неуместной. Ловушку он подстроил. Он не смел поделиться со мной своими планами заранее, потому что я ни за что не согласилась бы помогать ему. Он расставил мне капкан, потому что я отказалась поддерживать его. Застраховал свою жизнь и инсценировал собственную смерть. Он думал, что я попытаюсь получить страховку. Если компания откажется платить или возникнут какие-либо трудности, он просто исчезнет, и весь позор пойдет на меня. Если ж мне выплатят деньги, он выждет некоторое время и явит, чтобы шантажировать меня. И я не посмею его выдать. То есть не посмею признать, что Питер Фергюсон жив. Миссис Синклер печально кивнула, а потом добавила, а мне было не до смеха. Уж слишком крупная сумма фигурировала в деле. Но я едва не расхохоталась, увидев, как вытянулось у него лицо, когда он узнал, что его надежды не оправдались. Поскольку никакого шума не было, он решил, что я забрала деньги. И все время, что он питался очистками и мечтал о богатстве, полис, за которым никто не явился, лежал себе в Биарице. Как он смотрел на меня, идиот несчастный! Как будто загипнотизированная собственными словами, миссис Синклер покачала головой и погрузилась в молчание, словно в транс. Мастер что-то прорычал, сохраняя, однако, невозмутимый вид. — Допустим, миссис Синклер, допустим. Ведь сам Фергюсон сказал, что мы имеем дело с шайкой самых умных воров в Европе. — Я сказала вам все, — прошептала женщина, пропуская мимо ушей слова инспектора и не поднимая глаз. — Теперь вам понятно, что я ничего не выгадала от его жуткой ложной смерти и ни в каком мошенничестве не замешана. — Возможно, вы замешаны в более серьезных вещах. Где Фергюсон сейчас? — У меня дома. — Вот как? Он находился там все время, не так ли? А что мне еще оставалось? Он меня запугал. Нет, лично мне он не угрожал. Миссис Синклер заговорила тише. Так как на столе у Мастерса зазвонил телефон, и он снял трубку. Пока инспектор разговаривал, она что-то бессвязно бормотала, но Поллард не понял ни слова. Во все время разговора по телефону Мастерс ни на миг не сводил с подозреваемой пристального взгляда. — Это про меня? — вдруг вскричала миссис Синклер. — Про меня? Мастерс несколько театрально положил трубку на рычаг. — Прошу вас, повторите елейным голосом, — попросил он.